Глава 37. Кое-что случилось. Альма сидела перед своим шкафчиком, пока за ней не зашла Элеонора. Бабушка извинилась за опоздание, но Альма особо его и не заметила. Она не могла думать ни о чем, кроме того, что Пилла ее ненавидит. Это чувство грызло ее изнутри, но единственной, кому она хотела бы рассказать о нем, была Пилла. Элеонора и внимания не обратила на желтый шар, висевший над шкафчиком Альмы. Она будто вовсе забыла о тройном тесте. Альма тоже ничего не говорила, так что домой возвращались молча. Элеонора будто очнулась только когда Симон вскочил с дивана им навстречу и спросил, как прошел тест. Это могло бы взбодрить Альму. Теперь она солнцелов второго ранга. Может пойти в библиотеку и попытаться стянуть журнал. Но кто ей там поможет? От мысли о Пилле весь праздничный настрой Альмы снова сдулся. После короткого осмотра Элеонора с радостью объявила, что Симон в порядке. Впрочем, поберечься еще нужно. Он был готов к полету, но в остальном должен был соблюдать покой. Она объяснила, как им добраться до дома на дереве. Прилетать было велено голодными, так как Эдвин начал готовить ни свет, ни заря. Сама Элеонора собиралась полететь вперед, чтобы помочь ему с угощением. Симон несколько раз заставлял Альму прибегать к нему в спальню, пока полностью не остался доволен своим внешним видом. Нарядные брюки, жилетка и желтый галстук-бабочка. Альма пошла в прихожую за куртками. Она была расстроена и устала. Больше всего на свете ей бы хотелось полететь домой к Пилле и объясниться. Но что ей сказать? Невыносимо было думать, что они больше не подруги. Да больше того, Пилла ее ненавидела. Альма знала, где ее отец. Будь все наоборот, Альма бы очень злилась на месте Пиллы. Но надо сделать так, чтобы Пилла поняла. Альма уже собиралась помочь Симону встать с дивана, когда услышала стук в окно. Выйдя на кухню, она заметила на окне листок. Вернувшись и захлопнув за собой кухонную дверь в сад, она открыла солнечное письмо. «Кое-что случилось», — прочитала она вслух. «Перенесем на другой раз. Элеонора». Симон встал с дивана. На лице его было написано «разочарование». «Кое-что случилось», — прорычала Альма, сама слегка удивившись своему гневу, и вдруг почувствовала, как приятно злиться. «Намного лучше, чем раскисать». «Альма», — успокаивающе сказал Симон, — «мало ли что могло». «Нет, Элеонора пригласила нас на ужин. Она обещала нам ужин». Гнев все больше и больше вскипал в ней. Элеонора не удосужилась научить ее собирать лучи, не предложила помочь, когда курсы чуть не закончились провалом. Да она даже не вспомнила, что у Альмы сегодня был тройной тест, а теперь она отменяет ужин, когда Симон даже бабочку надел. «Нет уж, хватит», — сказала Альма, — «и ей тоже пора это понять». Не успел Симон ничего сказать, как Альма прищелкнула время и вскоре уже летела в сторону дома Элеоноры. С помощью компаса на Арии Альма летела на восток. Уже успела стемнеть, но вскоре она различила очертания безбрежного моря древесных крон, надежно укрывавших от чужих взглядов дом на дереве. Искать его было непросто. Элеонора говорила, что у них такие же отражающие окна, как и в Мевемлии, чтобы свет изнутри не было видно с воздуха. Альма снизилась, влетев в кроны, но поняла, что скорость при этом придется сбросить. Солнечный луч, конечно, давал свет, но листва была слишком густой, да и в глаза могли попасть ветки. Приходилось соблюдать осторожность. Альма остановилась, и собиралась поменять луч, когда вдруг услышала голоса. Говорил мужчина. Слова было слышно отчетливо. «Так ведь я же об этом и говорю!» Она осторожно повернулась на голос. В темноте виднелась узкая полоска света. Альма поняла, что смотрит не на обычный древесный ствол, а на стену дома. Вот это повезло так повезло! Альма приземлилась на одну из веток, поддерживавших дом Элеоноры. А голос она услышала через приоткрытое окно. «Вот значит как! У Элеоноры гости! Да как она смеет!» «Пузана повезут», — продолжал голос. «Пузан?» — не могла поверить своим ушам Альма. «Почему они говорят о Пузане?» «Этого не может быть», — возразила Элеонора. Но голос ее был каким-то странным, напуганным. «Судебное заседание Пола состоится не раньше, чем через несколько недель». «Пол? Это Пузана Элеонора назвала Полом?» Первый говоривший отошел от окна, и слышно его стало хуже. «Перенесли», — сказал голос. «Его начнут перевозить буквально через несколько минут». Теперь голос слышался так далеко, что Альма не могла разобрать ничего, кроме бормотания. «Надо подойти поближе». Но не успела она двинуться, как заговорил третий голос. Он слышался гораздо отчетливее предыдущего. Мужчина, похоже, сидел прямо у окна. «Подождите», — сказал он, — «там кто-то есть». «Это он про нее? Или тут в лесу еще кто-то есть?» У Альмы по рукам и спине побежали мурашки. Она заметила движение позади себя. Там кто-то был. Зверь или человек? Альма присела на корточки, чтобы свет Арии ее не выдал, и вдруг услышала голос. «Брось, Арий!» Альма вспомнила дрожащий голос Элеоноры. Если уж у бабушки были причины бояться, скорее всего, ей тоже стоило бы попробовать улететь. «А ну, бросай, Арий!» Альма подчинилась. «Повернись!» Первым, что Альма увидела, был Киван. Он был так близко, что Альма услышала потрескивание. Рядом зажегся еще один, еще. Три Кивана окружили ее и сияли так ярко, что ослепляли. Но кончик одного из Киванов смотрел вниз, освещая сапоги державшего. И Альма эти сапоги узнала. Гвардейцы Грубель.